Сима за спиной Гирина покачала головой. Но тот рассмеялся, как и прежде, от всей души. «Вряд ли вы слыхали испанскую поговорку: мужчины только притворяются, что любят сухое вино, тонких девушек и музыку хиндемита. На деле все они предпочитают сладкие вина, полных женщин и музыку Чайковского». «Действительно не знала», — фыркнула Рита. «Вы меня озадачили». «Я сам себя озадачил. Кроме шуток, я очень люблю Чайковского и вообще музыку мелодическую, широкую, напевную, но и ритмическую, смелую тоже. Всегда я считал себя скучным академистом. А на деле оказалось, когда я встречался с хорошим, как принято сейчас выражаться, модерном, меня всегда тянуло в эту сторону, будь то музыка, живопись, скульптура. Но многие понимают модернизм не так. Под этим словом вместо широкого понятия современности в искусстве нередко подставляют мелкотравчатое фокусничание во всем — живописи, архитектуре, поэзии. Даже в науку проникают эти струйки убогого самоограничения, попытки с помощью трюка привлечь к себе внимание и тем пробиться. А ведь фокусничание было во все времена. Только от древности история, естественно, не сохранила этот хлам. В нашем веке прошло несколько волн таких лжемодернизмов с выдумками не хуже, чем сейчас. «Я понимаю», — сказала Сима. «Это хорошо», — заявила Рита. «Значит, вам понравится и Сима. Мы с ней две противоположности. И она... как раз такая вот четкая, быстрая, вся ритмическая насквозь. Потому и выбрала это адажио. А что вы любите в книгах? Не ваших ученых, а в романах, рассказах?» «Тут я полностью старомоден. И не выношу гнильцы, привлекающие любителей дичи с тухлятинкой, заплесневелого сыра, порченных людей и некрасивых поступков. Для меня любое произведение искусства, будь то книга, фильм или живопись, не существует, если в нем нет глубоко прочувствованной природы, красивых женщин и доблестных мужчин. И зло обязательно наказано», — радостно захлопала в ладоши Сима, — «и добро торжествует». «Простите, Иван Родионович», — спохватилась девушка, — «мы все говорим, а вам пора». «Очень хотел бы остаться, но ждет больной. К больному нельзя опаздывать. Такова старая врачебная этика». «Разве вы практикуете, лечите?» — спросила Сима, провожая Гирина в свою шкафообразную переднюю. «О, нет, без того не хватает времени на исследования. И все же приходится. Меня передают по эстафете от одного тяжело больного к другому. Дело в том, что у меня есть способность к диагностике. А когда мы увидимся?» «Если хотите, завтра. У меня нет телефона, но я могу позвонить. Назначайте время».